Глава 30. Марти. Поняв, что вызволить сумку сейчас не получится, Марти последовал за Эльзой и добрался до скалистого выступа через несколько мгновений после нее. Скала кончалась чуть выше поверхности воды, и пришлось как следует напрячься, чтобы на нее вскарабкаться. В воде вес подводного снаряжения был почти неощутим, и сейчас Марти вдруг оттяжелел, как слон. Он заметил, что Эльзе тоже непросто выбраться из воды. Он уже собрался помочь ей и взять за руку, но ее глаза внезапно расширились, а тело задрожало, будто кто-то ее дернул. В следующий миг ее утащило под черную поверхность воды. «Эльза!» — воскликнул Марти и посветил фонарем туда, где она только что была. Он увидел только стайку пузырьков и уже собрался нырнуть за ней. Самоубийственный поступок, но не сидеть же сложа руки. Но тут она пробилась на поверхность, хватая ртом воздух. Лицо искажено ужасом. В правой руке зажат нож. Марти схватил ее за кисти и вытянул на край выступа с такой силой, что упал назад и сильно ударился остальные баллоны, пристегнутые к спине. Черепом он треснулся о скалу, на долю секунды его пронзила боль, и он потерял сознание.